Глава 17. Как замечательно. Зоя устала за последнюю неделю не столько физически, сколько морально. Теперь, глядя на экран телефона, она не знала, как разговаривать со свекровью, и главное, что нужно ей говорить, а что не стоит. Они практически доехали до своей остановки. «Татьяна Петровна, мы сейчас выходим, и не очень удобно разговаривать. Давайте в другой раз созвонимся», — спокойно ответила она. «Зоенька, что-то случилось?» — с тревогой в голосе спросила женщина. «Нет, все нормально. Почему вы так решили?» «Ты меня редко называешь по имени-отчеству. Ладно, я чуть попозже позвоню, через полчаса. Хорошо?» — попросила свекровь. «Хорошо», — согласилась Зоя. Ей хотелось избежать этого неприятного разговора, но все же объясниться придется. Вероятнее всего, Татьяна Петровна еще не в курсе предстоящего развода Зои и Бориса. В целом, родители Бориса очень хорошо относились к Зое, а внуков просто обожали. А вот их сын не очень отца с матерью жаловал, кривился при их виде и называл за глаза деревенщиной. Часто поездки к ним заканчивались скандалом. Свекр стучал кулаком по столу и орал на сына за пренебрежительные к ним отношения. «Я тебя вырастил, выучил, оплатил твое образование, а ты еще рожу кривишь», — возмущался он. «Ты сам деревенский, а мнишь себя незнамо кем, словно отпрыск голубых кровей. Мать, а нам его точно в роддоме не подменили? Может, в яслях не того мальчика отдали?» Ездил Борис к ним только тогда, когда они резали скотину или птицу, да отвезти и забрать мальчишек на каникулы или выходные. Зоя свекровь навещала чаще, чем муж. Соскучится летом по мальчишкам и отправится к ним в деревню в свои выходные. Ни разу Зоя от свекрови худого слова не слышала, всегда от них с гостинцами уезжала. Теперь ситуация изменилась, и женщина не знала, как сложится отношение между ними. Родители есть родители. Они могут встать на сторону сына, даже если он 100 раз не прав, а с Зоей разругаться вдрызг. С такими тяжелыми мыслями они с сыном подошли к подъезду. Около дома стоял полицейский коробок. Оттуда выскочило 2 полицейских. Они обратились к Зое по имени-отчеству и представились сами. «Вы не пугайтесь, нам из больницы позвонили по поводу травмы», — объяснил лейтенант. «Мы вашего сына просто спросим, откуда она у него, и все». «Хорошо», — кивнула Зоя. Для полного счастья ей не хватало еще и с полицейскими разбираться. «Саша, а ты где порезался?» — наклонился к мальчику полицейский. «Шел из школы, споткнулся, упал и наткнулся на стекло. Вон сколько битых бутылок валяется», — кивнул мальчик на осколки на асфальте. «Тебя никто не бил, не толкал? Ты не бойся, скажи об этом», — продолжил спрашивать полицейский. «Нет», — помотал головой Саша. «Я домой бежал, торопился. Можно мы пойдем? А то я есть хочу, мы с мамой так и не пообедали, поехали в больницу сразу». «Да, конечно», — кивнул полицейский. «Ты больше так не бегай и под ноги смотри, хорошо?» «Хорошо, спасибо, до свидания». «Всего доброго», — махнул рукой лейтенант. Саша с Зоей отправились домой. «Нашел, что пожелать пацану», — усмехнулся второй полицейский. «Ты свое детство помнишь?» «Ага, нам ни живого места не было. Моих родителей по нынешним временам точно родительских прав лишили бы. А сейчас за каждый синяк и ссадину полицейских отправляют, словно у нас другой работы нет», — проворчал лейтенант. Такой разговор услышала она, закрывая за собой дверь. Только Зоя с сыном уселись и есть, как раздался телефонный звонок. На проводе была свекровь. «Зоенька, что у вас случилось?» — спросила она обеспокоенно. «Борис бросил вас?» «Да», — выдавила из себя Зоя. «Каков подлец!» — сокрушенно сказала Татьяна Петровна. «Ты как, держишься?» «Да». Я подала на развод и на алименты. «Умничка, правильно сделала. Но, может, он еще вернется? Все же не такой он и плохой человек. Он не вернется», — — ответила Зоя. «Ты сегодня выходная?» — спросила свекровь. «Да. Мы сейчас к тебе с дедом приедем. Ты не против будешь? У вас там как с продуктами? А с деньгами?» «Ладно, что я спрашиваю, и то, и другое лишним не будет». «Приезжайте. Пусть дядя Валера инструменты захватит, а то у меня в кладовке все полки порушились», — попросила Зоя. «Хорошо, хорошо, Зоенька, только ты нас не выгоняй. Мы не переживем без внуков», — затараторила женщина в трубку. «Тетя Тань, приезжайте, я вам всегда рада». «Побежали собираться. Через 2 часа будем». «Ждем», — кивнула Зоя. Она принялась есть почти остывший суп. «Мама, дедушка с бабушкой приедут?» — спросил Саша. «Ага», — кивнула Зоя. «Ура!» «Уже соскучился? Только каникулы закончились, 2 недели, как вы из деревни вернулись», — улыбнулась она. «Мама, а можно мы к ним на выходные поедем? У меня все равно справка до понедельника». «Если они захотят вас к себе взять», — согласилась Зоя. «Ты же завтра работаешь?» «И завтра, и в субботу, и в воскресенье», — вздохнула она. «Доедай суп», — уши развесил. «Сейчас еще надо этой чертовой кладовкой заняться, а то дед будет там полки делать и задохнется. Воняет кислятиной на всю квартиру». «Мама, и платье с балкона убери, а то развивается там на ветру и пугает». «Хорошо, сниму», — кивнула Зоя. Она посмотрела на время. «Ого, уже пора за Лешкой бежать. Ты со мной?» «Нет, я полежу, можно?» «Даже нужно?» — она чмокнула сына в нос. Зоя быстро перемыла посуду, сфотографировала свадебное платье и выложила его в группах, сняла его с веревки и убрала в шкаф. Выставила она его за 3500. Посмеялась про себя, что почти все вещи у нее имеют одну цену. «Может, кто-нибудь купит под пятницу? Вдруг кому-то нужно срочно выйти замуж, а на платье денег много нет?» Настроение у Зои улучшилось. Она забрала Лёшку и соседскую Машку, отвела девочку домой. С младшим они зашли в магазин и купили мороженое в стаканчиках. Ей хотелось порадовать мальчишек, да и самой требовались положительные эмоции. Дома они с удовольствием слопали мороженое, и Зоя отправилась воевать с кладовкой. Вот только дверь не открывалась. Она её и так дёргала, и так, но её заклинило. Видно, перекосилось полотно, когда она со всего размаху ударила по ней перед поездкой в травмпункт. Ну вот, сейчас приедут свекры и подумают, что она поросенок. «Потому что ничего не успела там убрать», — вздохнула она. Как только Зоя подумала про родителей Бориса, так сразу раздался звонок в квартиру. Она распахнула дверь и увидела свекров. В руках они держали какие-то пакеты и свертки, за спиной Валеры висел рюкзак. «Вы к нам переезжаете?» — испуганно спросила Зоя. «Это инструменты», — сказал он, насупившись. «Показывай, где у тебя что сломалось». Внуки с двух сторон повисли на шее у бабушки. «Бабулечка приехала, дедулечка приехал!» — вопили мальчишки и целовали их в щеки. «Ура!»